Женщина протянула Егорову листок. Это была выписка из истории болезни. Диагноз оказался суров. Рак нёба. Егоров не стал говорить лишних и не лишних слов, поскольку родители в них не нуждались и к тому же не понимали по-русски. Он молча поставил перед собой девочку, попросил раскрыть рот. Девочка поняла, доверчиво распахнула рот, открыв белые, как сахарочек, зубки. В отличие от родителей, у девочки было совсем неплохое настроение. Посреди неба довольно большая опухоль с некротическим пятном. Егоров потрогал ее пинцетом. Опухоль была нетипично плотной. Егоров вглядывался в нее. Так прошла целая минута. Девочке надоело стоять с раскрытым ртом. Она захлопнула его и хитро посмотрела на Егорова. — А ну-ка, открой еще разочек, — попросил он. Девочка послушалась. Широко распахнула рот. Егоров подвел пинцет под опухоль, потянул вниз. Раздался влажный, чмокающий звук, и опухоль отделилась. Это был пластмассовый глаз от куклы. А то, что он принял за некротическое пятно, черный зрачок, нарисованный на пластмассе. Видимо, в один из дней девочка засунула в рот полусферу глаза и присосала ее к небу. Поверхность была гладкая и не мешала девочке. Она прекрасно с этим глазом ужилась. — Все, — сказал Егоров, — идите домой. — Вы отказываетесь от операции? — спросил парень. — Нам сказали, вы возьметесь. Нам сказали, если не вы, то никто. — Диагноз ошибочный, — объяснил Егоров. — Это не опухоль. Это глаз от куклы, инородное тело, а ребенок совершенно здоров. Парень перевел. Девочка подошла к родителям, раскрыла рот. На том месте, где была опухоль, осталось синюшное пятно. У них не принято выражать не только горе, но и радость. Родители остались сидеть в прежних позах, но сумасшедшая радость, взметнувшаяся в них, напирала на их глаза. Они сидели с вытаращенными от радости глазами. — Можете идти, — разрешил Егоров. Они поднялись, но не уходили. Егоров догадался, что они хотят дать ему деньги, но он не брал деньги за чужое невежество. Наверняка Егоров был не первый врач, к которому они обращались, и никто не сумел отличить опухоль от инородного тела. Егоров читал лекции на курсах усовершенствования врачей и видел этих специалистов, приехавших из глубинок. Он знал, что такое может быть. Уровень современных земских врачей бывает ужасающий. «Идите», — мягко сказал Егоров, — «ничего не надо, я ничего не сделал». Они продолжали стоять. То ли не понимали, а может, не могли двигаться от радости. Большая радость, как и большая боль, действует как шок. Егорову некогда было пережидать их шок, а выпроваживать было неудобно. Он попрощался за руку с девочкой и вышел из кабинета. На ходу сказал Симе: «Проводите их, только повежливее». Лифт был занят. Егоров пошел пешком на 7-й этаж, шагая через ступеньку, как школьник. Чужая радость заразительна. У него за плечами как будто выросли крылья. Спал он мало, но чувствовал себя молодым и ясным.